Согласовав наброски плана, приступили к его выполнению. В промежутках Валериан пытался развить знакомство. Он хоть и присутствовал на военных совещаниях, но не лез особо в их обсуждения. Уже через час Мэтту придется связаться со своей законной супругой. Удивительно, но Амелия пожелала остаться на Гиперионе. Со слов девушки, она вполне может управлять своими силами из борта его корабля, уверяя, что мешать не будет. Том 3, глава 51. Война. Глава 1.2. Первые жертвы конфликта. Станция наблюдения. Орбита Мистофа 4. Очередная смена тянулась медленно и тоскливо. Впрочем, как и десятки других до этого. Вильям устало протер глаза и сделал глоток почти остывшего кофе. Поморщившись, напиток показался ему слишком отвратительным. После уничтожения королевы клинков высшие чины из флота сначала усилили охрану их пограничной планеты, но потом, когда стало ясно, что потеря лидера зергов фактически привела к гражданской войне среди роя, немного успокоились и отправили часть флота на защиту границ империи в другую часть Доминиона. Пока зерги отчаянно сражались друг с другом, выясняя, у кого крепче хитин и острее когти, Доминион мог не бояться новых вторжений. Вильям слегка улыбнулся, радуясь тому, что эти твари рвут друг друга на части. Надежда, что эти существа уничтожают сами себя в последний год в Доминионе, необычайно окрепла. Все ждали того счастливого момента, когда их всех истребят. Между окончанием войны выводков и началом Второй Великой войны, даже когда их силы начали отступать для восстановления, Ирой воздерживался от открытых боевых действий против тиранов и протоссов, участвуя лишь в случайных стычках. Рой мимоходом уничтожил все экспедиции тиранов близ своих миров или по пути своего бегства, как его окрестили Вун. Вспоминая те времена, Вильям отчаянно хотел пожать шею тем, кто вещал о малозначительности тех событий. Он все чаще задумывался о том, чтобы подать рапорт о переводе. Ему хотелось отправиться уничтожать этих тварей самому, ведь почти вся его семья погибла от их лап. После уничтожения их колонии, судьбу которых должна была повторить Сарана, они спаслись только вдвоем с сестрой. Поначалу было трудно. Вчерашний кадет летной академии и его младшая сестра, у них только полная неизвестность впереди. Постепенно, стиснув зубы, они нашли свой уголок под солнцем. В 35 лет у Вильяма уже появилась седина, появились морщины, но это было неважно. Главное, он смог подняться по карьерной лестнице, найти более-менее теплое место и обеспечить сестре достойную жизнь. Ника помогала старшему брату во всем, чем могла. В их маленькой квартирке-коморке всегда было чисто, а вечером уставшего брата ждал вкусный ужин из того, что они смогли достать и позволить себе. Когда сестра окончила университет, Вильям устроил ее младшим аспирантом в научную лабораторию на закрытом мире, на который когда-то, по слухам, нападал старший Менгск в бытность своего восстания. На Мистофе находились в основном научные комплексы, занимающиеся разработкой нового вооружения для наземных сил, а также базы морпехов с размещенными на них комплексами ПВО и ПКС. Были здесь и институты, занимающиеся боевыми стимуляторами и другой химией. Благодаря небольшим связям в высших офицерских кругах Вильям смог устроить перевод любимой сестренке в недавно открывшуюся крупную лабораторию, занимающуюся вопросами генетики и клонирования. Сам Вильям в этой научной работе не разбирался, но сестра была довольна и счастлива, и это было главное. «Сэр, сенсоры дальнего действия засекли смещение орбиты крупных астероидов, там происходит что-то странное», – прозвучал голос Криса, одного из младших операторов наблюдательного пункта. «Проведите полное сканирование, известна ли причина изменения орбиты, и просчитайте траекторию астероидов, я хочу знать, что происходит в этом астероидном поясе», – сказал Вильям, бегло просматривая данные на своем терминале. «Запускаю процесс сканирования и расчет траектории движения астероидного массива», – послышалось справа. Новичок решил проявить инициативу. Вильям слегка кивнул на поднятую бровь Криса и дал знак своему старому сослуживцу запустить такую же процедуру на своем пульте. Новичку тоже нужен опыт, и лучше он его получит под их присмотром, но по субординации нужно будет ему потом провести лекцию, а пока пусть Крис незаметно понаблюдает за молодым летехой. Посмотрим, как сейчас учат в академии. На его памяти подобное происходило не раз и не два. Иногда приходилось включать противометеоритную оборону, а пару раз даже открывать огонь из основных орудий по особо крупным метеоритам. Этот нестабильный астероидный звездный пояс иногда доставлял небольшие проблемы, и нередко очередной поток метеоритов использовался в качестве учебных мишеней для крейсеров. Данные поступали на главный монитор, и на задворках сознания появилось чувство какой-то неправильности в происходящем. За почти 5 лет службы он никогда не видел ничего подобного. Подавшись своему предчувствию, он запустил полное сканирование астероидного поля. Проблема была в их отдаленности и большом содержании металлов. В скором времени, как он слышал, за счет этих ресурсов собирались расширить производство на планете. Ходили слухи, что на Мистофе собирались развернуть полноценное производство, а по флоту говорили, что на Мистофе даже собирались развернуть полноценные верфи. Данные сканирования изобиловали множеством ошибок и были обрывочны. Для того, что в данный момент творилось в этих кусках металла и породы, вроде бы все было нормально, но волнение росло. Никаких сторонних объектов, признаков зергов или других судов не было замечено. Система пыталась просчитать изменения траекторий, но там творился полный хаос. Опыт подсказывал, что все нормально и так и должно быть, пока эта вакханалия не успокоится. Можно было не ждать нормальных данных об изменениях орбиты траектории движений, но волнение росло. Неожиданно зачесался старый шрам, оставленный зерлингом на левой щеке, заставляя напрячься. Вильям, прежде чем получил свою нынешнюю должность, успел повоевать и с зергами, и с протоссами, которые были не лучше этих насекомых. На их совести было немало выжженных колоний, и он даже точно не знал, умерла ли его родня от когтей зергов или огня Золотой Армады, которая выжгла их родной мир. Шрам он получил после того, как его сбили в одном непримечательном сражении. Чудом ему тогда удалось выжить и остаться относительно целым. Пилоты, в отличие от пехоты, ценились гораздо выше, и его тогда смогли вывести с планеты на эвакуационное судно в приоритетном порядке. Почти 4 часа творилась непонятная чертовщина, но буря в астероидном поле наконец улеглась. Большая часть астероидов пройдет в стороне от планеты, и, слава небесному создателю, что только 5 потоков с очень крупными булыжниками пройдут по касательной с планетой. А ведь там есть целых 3 гиганта. Причем настолько больших каменюк, что будут размером с крейсер Горгона, если даже не больше будут. Лишь 1 поток шел на них, не особо опасный, но не маленький. Придется задействовать не только противометеорную оборону, но и пострелять из основных орудий. Скорее всего, придется даже изменить орбиты немалого количества оборонительных и наблюдательных платформ и станций. Сенсоры не зарегистрировали присутствие искусственных объектов, разве что были странные данные от наблюдательных спутников, находящихся на обратной стороне газового гиганта. Интуиция говорила, что тут что-то не так, учитывая, что основное внимание систем было направлено на астероиды, и сбой был возможен, так как почти все вычислительные мощности были прикованы к чертовым каменюкам. Вильям решил подстраховаться и отправил отчет из-за своих переживаний по поводу спутников наблюдения. Однако в штабе не отреагировали, посоветовав не лезть ни в свои дела. После ротации состав офицеров сильно поменялся, большая часть опытных офицеров и команд ушли на границы с территорией зергов или еще дальше. В верхах посчитали, что охранный флот избыточен, зерги вроде как обезглавлены, и флоту лучше охранять границы сектора от малых залетных стай и распоясавшихся пиратов. Теперь основную часть офицерского состава составляли новички, недавно окончившие академии или получившие повышение и новые должности за счет влияния своих семей, решивших продвинуть своих родственников повыше, пока наступило временное затишье. Они не имели большого опыта, если он вообще был у этих паркетных лизоблюдов и имбецилов. Вот и сейчас, не увидев в полученных данных ничего важного, новый офицер проигнорировал замечание опытного, но младшего по званию офицера наблюдательной станции насчет интуиции. Ему было важно не допустить повреждения вверенного имущества. Этот новичок решил перестраховаться и увел большую часть станции и платформы из-под удара, начал стягивать большую часть флота для отражения метеоритного дождя. Идиот. Это было не самое лучшее решение. Возможно, стоило перевести часть флота на орбиты касательных траекторий других потоков метеоритов, чтобы избежать притяжения малых метеоров гравитацией планеты. Смену в связи с метеоритной тревогой продлили, и интуиция Вильяма уже орала благим матом, что с метеоритами явно что-то не так. Ошибки с наблюдательных спутников также не давали расслабиться, и все его существо кричало, что это только начало. Сестра, как назло, не выходила на связь. Вероятно, она, как обычно, ушла с головой в работу. У них была договоренность для экстренной связи, на которую сестра всегда отвечала. Отдельный модуль связи, который был условно незаконным и которого не должно было быть у младшего научного сотрудника, но из-за должности и связи Вильяма, начальство сестры закрывало глаза, пока они не использовали это во вред исследованиям сестры. До подлета метеоритов оставалось почти 4,5 часа, а его смена должна была закончиться через 2 часа. Однако новый офицер, которому, видимо, от важности своего положения моча ударила в голову, решил продлить смену, видимо, посчитав, что на текущий момент за пультами хватит их, а свежие и не уставшие операторы и офицеры могут и попозже приступить к своим обязанностям, явно под его гениальным командованием. Поэтому этот напыщенный индюк вместо ротации выдал очень важные и обязательные к применению приказы. Хотя Вильяму хотелось оказаться рядом с сестрой, интуиция с каждой минутой все сильнее подавала сигналы. Крис тоже забеспокоился, став нервно дергаться на своем кресле. Он чуть не попал в программу призраков, но ему повезло, что его забрали в летную академию раньше. Слабый в псионике, будучи из-за этого достаточно спорным кандидатом у ведомств, когда грань отборов слабого, но призрака, оказалась не так интересна высоким чинам, которым тоже нужны хорошие офицеры флота. В итоге флотские смогли отстоять его, сделав из него отличного пилота. Из-за того, что они были отличной слетанной парой еще со времен обучения академии, Вильяму потребовалось много сил и нервов, чтобы добиться перевода своего боевого побратима к себе. Отпускать псионика с отличной, хоть и минимальной планкой из пилотов никто не хотел, но все же удалось убедить командование, что слабый псионик за пультом наблюдения не менее ценен, чем в кресле пилота. Вильяму уже второй час хотелось напрямую связаться с Куртом Цвайтном. Возможно, тот будет недоволен ночной побудкой, но полномочий у генерала хватит, чтобы заткнуть любой чин. Ведь Мистов 4 и все силы, включая флотские, были в его прямом подчинении. Знакомы они были шапочно, были в паре передряг. Офицером Курт был нормальным, не без своих заскоков, но он хотя бы не будет отбрасывать мнения и предчувствия. На войне отношение к интуиции и разным предчувствиям быстро меняется, если тебе удается выжить. Вильям, тревога. Как обычно в нестандартных ситуациях, громко и механически скомандовал Крис. Не задавая лишних вопросов и не раздумывая о причинах, Вильям нажал кнопку тревоги. Таким он видел своего побратима всего 3 раза, но уже привык, что с Куртом лучше не спорить и не выяснять причины, а просто выполнять его просьбы. Это не раз спасало им жизни. На главный терминал поступил срочный вызов. Что вы там у себя устроили? Вам что, заняться больше нечем? Младший капитан, если вы немедленно не объясните, почему активировали общую тревогу, я вас сгною на дальних рубежах. Что мне отвечать генералу, когда из-за вашей тревоги он будет вынужден явиться в штаб в 4 утра? Надеюсь, у вас есть веская причина, потому что я и мои офицеры не видим ни одной причины для активации тревоги красного уровня, раздался голос на фоне, где один из призраков пытался что-то сказать, но говорящий только отмахнулся от него, сверля своими маленькими поросячьими и злыми глазками Вильяма. Колобок был зол, точнее, в ярости. Голова уже гудела, и Вильям, понизив громкость сирены, но не отключив ее, уже собирался начать оправдываться, надеясь выиграть время до прибытия генерала в главный штаб. Объяснить свои действия ему было бы проще, чем этому красному от переполнявших его эмоций свину, чье главное достоинство заключалось только в богатстве семейных связей его семьи. «Сэр, фиксирую пространственные аномалии, 3 точки выхода», — громко заявил Крис, перебивая напыщенного свина, который тоже заткнулся. Видимо, его тоже отвлек оператор наблюдения на крейсере, который также заметил странные аномалии. «Зерги», — первым делом спросил встревоженный мозг. «Нет, данные не соответствуют ни одному шаблону, точно ни зерги и ни протасы». «Черт возьми, Вильям, посмотри, а то мне кажется, у меня глюки, хотя, может, это пираты с поехавшей крышей», — взволнованно продолжил Крис. Переведя взгляд на данные сенсоров и оптического наблюдения, Вильям и сам слегка растерялся, параллельно запустив программу опознавания судов. Из 3 воронок пурпурного цвета выплыла 3 судов. Одно из крупных судов выпустило дроны или малые летательные аппараты. Колобок связь не прервал, и Вильям видел, что на той стороне тоже все в недоумении, а лицо Колобка мгновенно сменилось с гневного на растерянно бледное и чем-то обиженное, похожее на морду поросенка. «Суда не совпадают ни с одной из имеющихся баз регистрации судов. Мы не встречали суда таких классов и конструкций. Центральное судно имеет размеры в 2,5 километра, два оставшихся чуть больше наших крейсеров. Регистрирую запуск с них МЛА, основное судно неизвестных закончило запуск. Все это Вильям уже видел на своем мониторе. Более того, вариант с пиратами, как и принадлежность к людям, он отбросил сразу, увидев аномальные данные первичного сканирования. Сенсоры сходили с ума, частично все три судна были засвечены биосигналами. В то же время, в момент выхода из пространственных аномалий, удалось краем зацепить суда сенсорной фалангой. Суда были покрыты живым металлом, если брать выжимку из полученных данных. Больше узнать не удалось, видимо, на той стороне засекли сканирование и включили РЭП, а также был замечен всплеск энергии, после которого пройти их щиты стало невозможно. Еще один фактор в пользу неизвестной расы, у людей не было таких технологий. На протоссов они были абсолютно не похожи, зерги, пробуксовка, разум говорил и глаза говорили, что это точно не они, но интуиция вновь кричала, что отметать такую возможность не стоит. Хотя разум побеждал эмоции, Вильям все же не мог отделаться от мысли, что эти корабли не похожи на флот вторжения зергов. Он видел зергов не единожды и сходился с ними в битвах на Земле и в космосе. А уж раскраска этих кораблей и вовсе была фееричной, особенно странные надстройки на судах. Поступил входящий вызов из штаба с наивысшим приоритетом. На соседнем экране появился генерал Курт, слегка растрепанный, но собранный. Было видно, что он находится в транспортном шаттле. «Максвелл, ты на связи?» – спросил генерал, слегка кивнув. Получив быстрый свой ответ, Курт обратился к Вильяму. «Свяжи нас в конференцию». Вильям выполнил приказ, нажав пару клавиш. Изображение переместилось на центральный экран наблюдательного пункта главной оборонительной станции. «Докладывай, Вильям», — приказал генерал. Максвелл, было дернувшийся на первое слово, резко заткнулся, поняв, что обращались не к нему, не забыв скривиться. Вильям начал пересылать краткие выжимки, подготовленные заранее. Он кратко доложил обо всем, начиная с метеоритов и заканчивая последними событиями и своими предчувствиями. Не забыл он и об отчете о проблеме со спутниками наблюдения на газовом гиганте, а также подробно отчитался о причине поднятия тревоги, не скрывая, что доверился своему другу и сослуживцу. Генерал создал отдельный чат, помимо конференции связи, в который, помимо высших офицерских чинов, были включены Крис и Вильям. Сразу же посыпались приказы. Свинка была отправлена подальше с пометкой не отсвечивать, пока командование флотской группой будет передано другому человеку. До тех пор, пока адмирал Юлиан не прибудет с планеты на флагман флота Бастион и не примет общее командование. Крис, твое предчувствие. Не буду спрашивать, почему и что ты ощутил перед тревогой. Что скажешь сейчас? Спросил генерал, собравшись и внимательно ожидая ответа. Ловушка, смерть. Не примите за панику. Но если раньше в других ситуациях я видел путь к спасению, то сейчас смерть везде. Простите, но мои чувства говорят, что мы уже в капкане, ответил Крис. Неизвестные отправляют послание на широком диапазоне. Скорее всего, они пытаются выйти на связь, сообщил Вильям генералу. Ну что же, переведи на ме, не успел договорить генерал Курт, как в их конференц-связь вклинился новый поток. Система оповестила о своем взломе постфактум. На месте отключенного сегмента с колобком появилось обзорное изображение. С экрана на них смотрело с десяток странных существ, судя по одежде, девушки. Некоторые были в броне, на заднем фоне была цветная иллюминация, подходящая больше для молодежной дискотеки, играла музыка. «Человеки, чего это вы нас игнорите? Это же не красюче и вообще-то невежливо. Давайте отвечайте на вызовы». Закончило свое выступление странное существо, после чего произошел разрыв связи. В наблюдательном пункте наступила тишина. Через секунду система оповестила, что точка взлома ликвидирована. Следом пришло оповещение о новом вызове. Генерал приказал соединить его с этими ксеносами, при этом подключить к переговорам в качестве наблюдателей десяток адресов, сплошь высший состав офицеров. Вильям, выполнив приказ, сам вывел на свой экрисотерминал входящий звуковой поток, так как связь проходила через их пункт приема, проблем с этим не возникло. Попутно он отправил сестре сигнал тревоги, сестра должна была при получении срочно начать искать укрытие и включить маяк, по которому он смог бы ее найти. «Здрасте, значит, ты чего невоспитанный такой человек, мы тут, понимаешь, звоним, а вы трубочку не берете?» Аж пришлось как хакерюгам поганым взламывать вашу связь. БРРР, аж дурно, фи такими быть. Мы же не воюем пока, чтоб такое было нормальным. Хотя чего от вас, человеков обычных, то ждать. Жаль, был только звук, подключи он и визуальный поток данных, их бы заметили сразу, да и соседи в пункте наблюдения не преминули бы их сдать. А так можно было бы, оставаясь незамеченными, быть в курсе переговоров. Так, значится так, меня зовут Кометка, мы прилетели с ревизией, вот, рад с вами познакомиться, Кометка, я генерал Доминиона Тирран Курцвайт. Простите, но кто вы и о какой ревизии вы говорите? Спросил генерал. Мы либри, главнючие под библиотекам и культуре, и еще инквизиции, и главные по светючкам, заведуем развлечениями, мы очень важнючий вид в империи ситхов. Ответила Кометка. Я очень рад нашему знакомству, но какое отношение ваша империя имеет к планете Доминиона и на основании чего вы собираетесь проводить ревизию на нашей территории? Если же здесь нет ошибки в переводе, и мы правильно друг друга поняли, уточнил генерал. Да не, ошибочек нет, я же говорю, мы будем проверять библиотеки, то, как вы там информацию храните, а то знаем мы вас, человеков, небось все неправильно делаете, да еще мышей не ловите тех, которые ворюги, жрецы, и жутко вреднючих хакеров не ловите. Все ворюги, хакеры и жрецы должны быть переданы в инквизицию, и это не обсуждается, заявила Кометка. Постойте, я думаю, что здесь все же проблемы с переводом, могу заверить, что кроме людей на планете нет других разумных видов, мы не скрываем преступников, скорее всего, произошла ошибка. Подобных вам разумных на планете нет. Возможно, вы согласитесь на личный контакт, где я постараюсь вам предоставить доказательства, что мы никого не укрываем, предложил генерал. Я не поняла, кого вы там не укрываете, девочки, а мы что? Кого-то отправляли уже на эту планетку. Какие еще ворюги среди либри, а уж тем более жрецы и хакеры. Голос становился злее и раздражительнее с каждым словом. Вы чего, того, глупенькие или бракованные, среди либри нет ворюг, хакеров и уж тем более жриц. Ты чего, человек, нарываешься, ты с ума сошел. Я тебя сейчас на поединок вызову и своей любимой битой побью за такие обвинения, а потом сама притащу в отдел инквизиции, где моя любимая красючая битка. Не-не, это не та, та розовенькая, шипованная. Конец фразы уже сопровождался рычащими шипящими нотками. Так мну, а ну быстро вернули, или нашли мою красюче шипастенькую биту. Не, представьте, сестры, вы сами слушали, что этот бракованный сказал. Наш вид ворюгами обозвал, в хакерстве обвинил, да еще в поклонении башкам обвинил. Сигнал утонул в криках возмущения, проклятиях и призывах застукать невоспитанных человеков. Генерал пытался успокоить странных ксеносов. Почти 10 минут пытался докричаться до другой стороны. «Прошу, успокойтесь, это недоразумение. Я ни в чем вас не обвинял. Повторюсь, я просто не совсем вас понял. Мне показалось, что вы ищете ваших преступников на нашей планете. Человек, среди либри, да и других видов империи нет ворюг, хакеров и жрецов. Для глупеньких повторю еще раз и при этом медленно, цени это глупенький человек, вы немедленно задираете лапки, сдаете все свои стрелялы и пыряла, даете свободный доступ к библиотекам, тюрьмам и поганым храмам, далее сотрудничаете в проверке всех человеков инквизиции, вы точно по-глупому пропустили, как там было в книжецце, криминальные элементы, во, поэтому именно мы и будем их выявлять, значится отделять котлетки от мух, или котлеты от мух, и вообще я не люблю котлеты. Короче, вкуснючих жучков будем отделять от котлет, вкуснючки либри, котлетки оркам. Так что-то я запуталась и, похоже, проголодалась. Так где там бумажулька с этим ультиметром, с ультимативкой? Мну, немедленно гони важнючую бумажульку обратно. В чате тем временем обсуждалась переброска сил как наземных, так и флотских. Генерал перевел часть флота на другую сторону планеты по направлению к газовому гиганту. Метеоритные потоки, все кроме нацеленного на планету, были оставлены на откуп случая. Флот и оборонительные формации перестраивались. На планете экстренно по тревоге поднимались все доступные силы. Все прекрасно понимали, что три корабля – это не основная угроза. Диалог был похож на театр абсурда. Уж больно беспечно и нагло себя вели пришельцы. Все понимали, что это отнюдь не основные силы, но не верилось, что, имея за спиной три судна, можно угрожать целой планете с защитным флотом и станциями, которые еще с поверхности поддержит неслабый ОПКО. Короче, вот так, это по-какашински написано, АХМ, не, вроде все правильно, но с завитушками и красючета как, поставлю в рамку. А это, так что тут у нас, так я уже все сказала, ну, человеком можно и еще раз повторить. Крис вывел в чат таймер. Первая волна астероидов на подходе и шла прямо на пришельцев, те, собственно, не показывали никакого волнения по этому поводу. Так ультиматум, ВА как оказывается правильно звучит. Короче, вы капитулируете и сдаете все ништяки, даете доступ ко всем структурам, содействуете в проверке населения, иначе приходят старшие и стукают вас, и вы все равно все делаете, как нужно нам, только уже будете постуканы. В общем, человеки, давайте вы будете умненькими и сдадитесь нам молодым, а то старшие серьезные и в игрульки играть не будут. Даю вам на принятие 10 секундочек и умываю лапки. Ксеносы не собирались договариваться и вести переговоры. Вероятно, это был отвлекающий маневр. Генерал не успел ничего ответить, как молодой голос закончил отсчет до 10. Ну, я, мы вас предупреждали. Пока-пока. Корабли ксеносов резко стартовали, набирая поразительную скорость, а боковой маневр казался невозможным, будто это не суда длиной больше километра, а истребители на форсаже. Никто не ожидал такого маневра. Ксеносы резко развернулись вправо и скрылись в пространственных воронках. Никто не понимал, что произошло. Пришельцы появились неожиданно и также стремительно исчезли. На подходе был метеоритный дождь. Системы вооружения уже выбирали цели, флот оставался на месте. Генерал приказал не жалеть силы как можно быстрее разобраться с каменными глыбами. Флот готовился открыть огонь по приближающимся булыжникам, как вдруг по системе прошла тревога и начали поступать отчеты от кораблей, отправленных к другой стороне планеты. Из-за газового гиганта выходил огромный флот, почти в 5 раз превышающий весь оборонительный флот Мистофа. Наблюдательные спутники были уничтожены, с их направления уходила часть флота и оборонительных платформ. Колобок поднял панику и требовал немедленного усиления его группировки. Генерал пытался взять под контроль флотских, адмирал Юлиан только подлетал к флагману и не успевал принять командование. «Запускайте ракеты, мы не сможем без поддержки уничтожить все астероиды. Открывайте огонь из основных орудий, приказы Максвелла игнорировать, беру ответственность на себя. Переместить станцию мы не успеем при всем желании, дожидаемся приказов адмирала Юлиана. Пуск ракет, орудия выбирают цели, начат огонь основными орудиями. Тревога, фиксирую пуск ракет из астероидов». Повторяю, с летящих астероидов производится массовый пуск ракет, тип не опознан. Срочно перевести огонь систем ПВО, не прекращать огонь по метеоритам, открыть огонь из всего, что у нас есть, немедленно. Уводите станцию вправо, смещайте нас с траектории полета метеоритов. Без флота мы все равно не сможем их все сбить. Оповестите планетарные силы в планируемом секторе падения, дайте информацию в гражданские структуры. Вильям спешно набирал сообщение в офицерский чат. Вероятно, все потоки метеоритов содержали неприятные сюрпризы, поэтому требовалось предупредить всех офицеров. Своей сестре он отправил черный код. Он просил ее не отходить от своего начальника, старшего научного сотрудника лаборатории Кима. Их должны были эвакуировать в первую очередь, если они будут следовать инструкциям. Если это будет невозможно, он просил ее закрыться в карантинных камерах. Судя по ее рассказу, они были прочнее некоторых бункеров, и их карантинные зоны находились на нижних уровнях. Пусть только выживет, в свое спасение ему уже не верилось, был вариант со спасательной капсулой, но бросать экипаж в первые мгновения сражения не позволяла гордость, трусом он не был никогда, а после в бою шанс спастись со станции будут стремиться к нулю. «Вильямс, докладывай», — раздался голос адмирала Юлиана. Изображение рябило, но звук пока работал более-менее нормально. Странно, что в их полушарии, кроме метеоритов с сюрпризами, пока не было вражеских сил. Казалось, что прямо под носом у них развернули станцию глушения, и аппаратура сходила с ума. «Сэр, метеориты — это ловушка. Прошу подтвердить получение данных. Предполагаю, что подходящие потоки также оснащены сюрпризами ксеносов. Центральная оборонительная станция подвергается массированному ракетному удару, запущенному с астероидов. Смещаю станцию, уничтожить все метеориты не сможем. Планетарные силы и гражданские службы предупреждены. Наблюдаются проблемы со связью и системами наведения, нас кто-то глушит и ставит помехи. Приготовиться к ракетному удару, заголосила автоматическая система оповещения. Станцию сотрясли десятки ударов, панель заискрила, и свет перешел на аварийный источник. Связь прерывалась. Доклад по состоянию, срочно. Вильямс пытался просмотреть отчеты самостоятельно, но центральный терминал вышел из строя. Другие терминалы постоянно рябили. «Сэр, станцию достигли 27 ракет противника. Часть из них, кажется, была повреждена и не нанесла особого урона. Другие имели малую мощность, только одна имела странный заряд, похожий на ЭМИ. Проблемы в одной из центральных энергомагистралей, орудия северной части почти полностью обесточены. Наблюдаются множественные сбои в энергообеспечении. Поверни станцию по оси на 20 градусов, пусть обесточенные орудия смотрят в сторону планеты. Продолжайте доклад», — отдал короткий приказ адмирал. «Сэр, ремонтные бригады направлены к поврежденным секторам. Наблюдаю периодические сбои в малых двигателях, произвольные срабатывания. Не отвечают два основных двигателя, причины неизвестны. Ракета противника не сработала, но, скорее всего, своим попаданием повредила управляющий модуль. Связь ухудшилась, картинку можно не ждать, только звук. Сенсорный массив не поврежден. Число погибших и раненых уточняется. Доклад окончен. Активируйте сенсорную фалангу на полную мощность. Не прекращайте огонь по метеоритам. Предоставьте отчет о наших силах. Соберите краткую выжимку по прошедшей атаке и передайте адмиралу. Пока сенсоры работают, я хочу, чтобы мы непрерывно следили за нашей частью полусферы, особенно за дальними секторами, отдавая приказы». Вильямс размышлял о происходящем. Был ли это последний сюрприз и что спрятано в других волнах метеоритов? Были ли эти три судна отвлекающим маневром? Куда они ушли? Происходящее на другой стороне не нравилось Вильямсу. Там флот противника, обозначив себя, не шел на сближение. Судя по поступающим данным, противник пользовался преимуществом в дальности основных стволов и вел огонь с недосягаемых для них расстояний, так что там шли танцы со смертью, причем в одни ворота. Патовая ситуация. Флот противника превосходил числом и классом. К планете в клин они идти не спешили, ПКО молчало и не могло прикрыть флот. Данные по флоту их полусферы обнадеживали. Повреждения были незначительными, лишь пара орудийных платформ уничтожена. Только Вильямс обрадовался, как часть метеоритов резко изменила свои траектории, нацеливаясь на станции крупные суда. Такого никто не ожидал. Чертовы ксеносы установили маневровые двигатели на крупные астероиды. Один из таких по касательной задел их. Свет мигал, зрение плыло, панель искрилась, глаза заливала кровь. Ремни хоть и удержали, но в момент удара Вильямс сам их слегка ослабил, пытаясь настроить боковой терминал. Видно, в момент удара он и приложился головой. На центральном мониторе были трещины и кровавые разводы. Зрение потихоньку восстанавливалось, а звон в ушах сменялся понятной речью Криса. «Фиксирую множественные пространственные аномалии. Число растет по экспоненте. Нас обыграли. Основной удар будет в нашей полусфере. Пересылаю данные адмиралу. Два крейсера уничтожено, три станции, Аргос-1, Периферия и Острог, почти полностью выведены из строя, хоть и держатся, но толку от них нет», — донеслось со стороны новенького. Паренек хоть и боялся, но старался держаться. «Брат, это конец, нам не выстоять. Фиксирую вхождение в систему свыше 9000 кораблей, число продолжает расти, среди прибывших есть суда, превышающие материнские корабли протоссов». Станцию резко дернуло, рядом рвануло два крейсера, обзорную панель осветил яркий взрыв, Крис вместе с оторванным креслом отлетел в сторону. Беспокойный взгляд дал понять, что друг еще жив, в отключке, но дышит. «Медиков в рубку срочно!» — отдал короткую команду по чудом еще работающей связи. «Они расстреливают нас, как в тире!» — воскликнул Вильямс. «Что делает флот?» Капитан Максвелл отдал приказ отступать из системы. Часть капитанов проигнорировала его и отходит к орбите, выполняя приказ адмирала. Станции и платформы тоже должны отойти на низкую орбиту, стараясь прижаться к планете как можно ближе. Адмирал Юлиан хочет заставить противника подойти в зону ПКО. Сильно поврежденные станции приказано перевести в автономный режим, а командам уходить на спасательных капсулах. Адмирал хочет, чтобы станция и флот вошли в атмосферу на окраинах городов и производственных комплексах, удерживаясь в верхних слоях атмосферы. «Что смотрите? Выполняйте приказ, мы еще можем побороться за станцию», — скомандовал Вильямс. «Начинайте передислокацию. Судя по данным, нам хоть и досталось, но даже мы сможем с десяток часов удержать станцию в верхних слоях атмосферы». Сам в это время он с опаской смотрел на медика, который уже успел ворваться к ним и склонился над его другом. Стерев набежавшую кровь из рассеченной брови, Вильямс начал отправлять отчет о дезертирстве почти двух десятков крейсеров во главе с Максвеллом. Те, собравшись в формацию, уходили по западному азимуту в нижнюю полусферу. Станция начала совершать дерганные рывки. Что-то было не так. Инженерный, какого хрена у вас там происходит? Почему мы отдаляемся от планеты, когда должны идти на сближение? Заорал в рацию Вильямс. Сэр, тут хренотень какая-то. Это хрень, пшашашашашаша, чертовщина. Я не могу связаться с реакторной, двери не отвечают, пшашашашаша, убила Сёма. Пшашаша, я ебал какого, пшашашаша, из пола вышли пики и насадили его, как ебаную пшашашашаша. Связь то и дело обрывалась стрекотом и шипением. Твою мать, какого хера, это что за крокодил, а-а-а, пшашашаша. Связь оборвалась. Какого, срочно отправить в реакторную службу охраны и противоабордажные команды, скомандовал Вильямс, переведя внимание на данные. Он выругался, их несло в сторону противника. От команды поступали сообщения о множественных ошибках, переборки и двери не работали. Часть системы вышла из строя или работала некорректно, орудийные терминалы выходили из строя один за другим. На экранах появлялся розовый черепок со стразами и дико хохотал. В их системе был вирус. Часть отчетов вообще была психоделической, часть команды была убита шипами, появившимися из стен пола или потолка, иногда людей убивали взбесившиеся перегородки, двигатели исправно получали команды, но не выполняли их и жили своей жизнью. Со временем и вовсе система оповещала о выходе двигателей из строя, но, судя по положению, те работали на пределе мощностей, унося их в сторону противника. Сэр, станция запустила оповещение об эвакуации. Начат отстрел спасательных капсул. Напуганным голосом Сэм с нотками истерии отчитывался о происходящем. Вильямс понимал, что это конец. Дрожащей рукой он ввел код самоуничтожения, выставив таймер на 15 минут, нажал на запуск. Капитан, спасательные капсулы с экипажем направляются в сторону противника, а пустые, к планете. Кто-то смог их перепрограммировать. Что будем делать? Стиснуть зубы и выполнять свою работу. Сенсоры ведь еще доступны. Переведи доступную энергию на них и делай что хочешь, но данные с них должны до последнего поступать нашим, ответил Вильямс. Максвеллу почти вышел из зоны поражения и уже готовился к прыжку, когда рядом с ним из трех воронок появились три корабля ксеносов. Они сразу открыли массированный огонь энергетическим оружием. Голубые лучи мгновенно уничтожили два крейсера, а еще три подверглись обстрелу из орудий, похожих на кинетические. Также были зафиксированы залпы плазменными пучками. Казалось, этого было мало. Корабли противника выпустили рой малых устройств, которые оказались дронами. Контакт длился меньше десятка секунд, а ксеносы уже успели уничтожить 6 крейсеров и выпустить тучи дронов на корабли без авиаприкрытия. Крейсеры отбивались от дронов и разворачивались в сторону тройки кораблей пришельцев. Первые корабли начали нагнетать энергию в орудия Ямато, но стоило первому пучку выйти из орудия, как корабли ксеносов исчезли во вспышке света. Через секунду они появились в хвосте построения Максвелла и снова открыли ураганный огонь. В этот раз ксеносы выпустили не только дроны, но и истребители с тяжелыми штурмовиками. Построение Максвелла распалось. Некоторые корабли пытались вырваться, но стоило кому-то отойти от основных сил, как основная часть дронов кидалась на него. Основное судно ксеносов переносило на него основной огонь своих орудий. Избиение продолжалось, и Максвелл полностью потерял контроль над своими силами. Он использовал другие суда как прикрытие, но казалось, что этой твари все же удастся уйти. Прямо на его пути из невидимости вышел корабль в два раза больше крейсера и дал залп. Судя по данным, это было похоже на орудие Ямато, только пучки были в десятки раз плотнее и энергетически насыщеннее. Корабль Максвелла разнесло на атомы. Оставшиеся суда были быстро выбиты. У ксеносов был поврежден только один корабль. Его щиты выдержали два попадания Ямато подряд. На миг схлопнулись щиты, что позволило пройти ракетные атаки крейсеров и принять пару зарядов лазерного орудия. Меньше чем за 10 минут группу из 20 крейсеров разобрали на металл. Наблюдая, как таймер отсчитывает последние секунды, Вильямс зажмурил глаза, прощаясь с сестрой и прося прощения за то, что не вернется. Секунда, вторая, третья, ничего не происходило. Открыв глаза, он посмотрел на монитор и увидел рисунок с карикатурным гуманоидом, который складывал странную фигуру из рук, а снизу была надпись «Шиш тебе, ништяк уже наш». Через миг картинка сменилась на человеческий череп, часть которого была обычной, а часть металлической. «Сэр, фиксирую запуск торпед в нашу сторону. Почти все орудия не отвечают. Это конец». Молодой был по странному стечению обстоятельств самым целым. Все остальные имели те или иные травмы, почти полностью выведшие их из строя. Странно, зачем им прерывать самоуничтожение? Чтобы затем их самим уничтожить, что ли? Мелькнула мысль в голове. Связь с флотом накрылась полностью, хотя сенсорные фаланги все еще работали и подчинялись, но толку от них уже не было. Вильямс видел, что его теория подтвердилась. Другие потоки также были с сюрпризами. Они не только изменили траектории, устремляясь к планете и кораблям с платформами, но и выпускали дронов и ракеты. Большая часть станции была уничтожена этими маневрами. О том, какие разрушения нанесут на планете столь крупные метеориты, ему думать не хотелось. Он лишь молился, чтобы ни один из этих булыжников не рухнул на лабораторию, в которой находилась его сестра. Им уже никто не мог помочь. Они сильно удалились от зоны прикрытия ПКО, а флот и так отступал к планете. Их уже списали, как это ни цинично, но он сам понимал, что на месте адмирала и других не отправил бы им помощь, потому и не просил ее. Два десятка крупных сигарообразных устройств пробили обшивку станции. Судьба вновь посмеялась над ним. Детонаций не было, зато через треск рации донеслись панические вопли. Их брали на абордаж. Эти ксеносы, психи, отправлять десант в торпедных аппаратах, да в такие даже смертники не полезут. Голова сильно закружилась. Последнее, что он увидел, прежде чем отключиться, это обеспокоенное лицо медика. Абордажная группа. Плющик решила возглавить такой красючий сводный профессиональненький спецназ. И вообще она старшучая тут, в смысле не только главная, но и самая взрослючая. Она почти не тинейджер, еще каких-то 10 годиков, и будет взрослой важнючей особью. По-человечески правда выходит много, аж целых 30 лет, но то по человеческому времени, у них какие-то неправильные годики, совсем коротенькие. Жаль, торпедкой не удалось поуправлять. Сестра Лучик лучше управляла летючками, а Плющик взрослая, ну почти, потому уступила место сестре, у которой лучше выходило управлять летючками. В каждой торпедке сидела по сестре, которые не только умели класснюче управлять летючками, но умели сливаться с ними так, что могли делать небольшие скачки в пространстве. Но зато свою торпедку Плющик почти сама разрисовала вьюночками, а на кончике нарисовала милую мордочку миленького бруталиска и кучу защитных страшнючих красивых рунок. Наверное, надо было еще фиолетовой краски добавить для незаметности, ну или красной побольше для скорости, как советовал брат Мек. Полет был коротким, правда, ничего не было видно, но все равно весело. Орки с катарами улыбались и весело порыкивали, а Володя так мило скалил клыки и вытягивал когти на пальчиках, и покрывал их мехом. Легкий удар, и Лучик совершила скачок прямо в станцию человеков. Створки торпедки раскрылись, выпуская десяток навьючих зерлингов и двойку гидролисков, но в коридоре их ждала двойка зерлингов-хамелеончиков, все извозюканные в крови, неряхи. Видно, эти те, которые из серии диверсиючих зерлингов, Мики все же запихали тех в маленькие торпедки. Ее группка состояла из 5 сестер, 2 биологов, десятка хамазирусов, 1 темной эльфийки Нека, 2 астартис, 1 волколака, десятка орков, 2 больших котиков, Мика и сотни феечек из 1 молодого роя. В каждой торпедке было по сотне феечек, весь их молодой рой. Достав шпаргалку, Плющик сверилась с планом и поставленной задачей. Нужно все сделать правильно. Так они выше всех и ближе к командной рубке, значит, будут прорываться туда. Так написано. Сдающихся брать в плен, желательно старший офицерский состав тоже брать в плен. Значит, этих будем ловить живучими. ХМ, а как их узнать-то? На них же не написано, что он офицер, еще и главничий. Вот у них все правильно. Сразу понятно, что матери главнючие, а потом уже кто старшучий, тот и главнючий. Да и у каждого вида свои эти, как их там, опознавательные знаки. У либрижезлики и тиары, например, надо поймать человека и спросить, как у них главнючие отличаются, а то непонятно же нифига. Так, как на тренировке, строимся и двигаем в сторону рубки. Умнючая слизька еще до нас не добралась. Торпедки со слизькой попали в основание станции, потому на помощь не рассчитываем. Правда, пришло сообщение от Кометки. Слизька уже подчинила часть системы и активно продолжает ассимиляцию человеческой станции. Братья Мики просили не ломать сильно их законный ништяк в виде человеческой станции и залутать ее нежненько, по возможности, потому сильно не буяним. Вперед, шевелим лапами, ножками, хвостиками и еще у кого чего. Контакт, Китя крикнул и выставил лапки, создавая щит. По нему расплылись всполохи от попадания снарядов, которыми стреляли люди. Одна из сестер нырнула под ноги Катару и запустила шумную светлячку. Затем она пальнула из ручной светлячки, срезав голову одному человеку. Не задерживаясь, она подпрыгнула на спину котику и достала простую красивую плазменную гранату. Отщелкнув затвор, она бросила ее через плечо котика. Тот же, удерживая щит, отошел на пару шагов назад, пропуская братьев Астартес. Один из них выставил большой щит и упер его в пол. Пока его бар стрелял шумный, стреляла из-за его спины, прогремел взрыв. Сначала светлючий и шумный, а потом плазменный и серый. Люди громко кричали, по стенам бежали зерлинги, а по потолку, частично трансформировавшись, пробежал волколак Володя. Пара рыков, треск молний, и из-за угла показалась лапка Володи, дав знак, что впереди чисто. Чет как-то быстренько и слабенько, видимо, им человеки какие-то хиленькие попались. Добравшись до развилки, Плющик нашла тела людей в странной желтенькой форме с легкими стрелялками. Володя держал за горло человека в другой одежде, серой и некрасивенькой. У мертвых были хотя бы желтенькие безрукавки, а этот был весь в темном и некрасивом. Оказалось, что Володя поймал языка для полевого допросика. «Хэм-эм-эм, про поле спрошу потом, а то непонятненько, как и где в космосе на станции он это поле нашел». Человек был слабеньким и успел рассказать только про офицерчиков, а потом умер. Биолог Анна сказала, что у него остановилось сердце от страха, и чего тот и испугался. «Я же не страшная, а наоборот красючая, в своей новой зелено-синенькой броне. Эх, обидненько, а еще человеки. Мы сильно расслабились. Наш котя усталый в одной из стычек получил ранку. Горки оторвала кисть на лапе стрелялкой людей. Щиты не выдержали на броньке, и очередью зацепила лапу. Слишком долго не менялся с собратом, потому погиб один зерлинг, и человеки почти убили гидролиска. Анна ввела его в анабиоз и спрятала в странной маленькой комнатке. К нам уже идут на соединение 4 группы. Внизу у других отрядов совсем легко. Там Слизька уже частично перестроила структуру станции и активно помогает нашим. Людей там мало, и они слабые, без брони и нормальных стрелялок. Светючек вообще ни у кого нет. Они запуганы диверсиючими зерлингами. У нас уже нет людей в желтеньком и темненьком, все в красных скафандрах с шумными стрелялками. Есть еще вреднючий псионик-призрак, который командует скафандриками. Рубка управления. Голова дико болела, все плыло. Медик суетился над ним, рядом примостился Крис. Ну что, жив, побратим? Кажется, нам пришел северный лис. Как-то так ты говорил в паре передряг. Ну что же, мы его дождались, сказал Крис. Стимуляторы работали, возвращая ясность мыслей. Друг же продолжил просвещать его, достал сигарету и закурил. У нас на станции было 50 морпихов и штатный призрак из слабосилков. Мы забаррикадировались в рубке. В живых десяток офицеров, 2 десятка техников и обслуживающего персонала, 2 медика станции, 1 девочка-медик из морпихов, да 10 морпихов на ногах, 3 раненых, ну и призрак. Станция по сути уже захвачена, и с минуты на минуту нас или повяжут, или убьют. Что-то можно сделать, прошептал Вильям. Нет, работают профессионально, техническое превосходство, у всех есть щиты, и среди них замечены зерги. Зерги, ты уверен? Попытавшись привстать, но дикая боль в позвоночнике не дала, да и медик с Крисом его прижали. Не шевелись, тебе нельзя. Да, зерги. Хрен его знает, как, но они подчиняются ксеносам, и там не только та мелочь, что мы видели. Как тебе новость, что у них есть гуманоидные коты за 2 метра, дуры, которые швыряются молниями, морозят и жгут, как фэнтезийные маги? Мне вообще кажется, что нас всех траванули, и у нас коллективные глюки. Вон, посмотри, кивнул друг в дальний угол. Молодой вообще двинулся умом. Молится какому-то императору человечества и что-то бубнит про ангелов императора Астартес. Ну, это херня, вон техникам феи голые привиделись, которые его смену порезали на ленточки, так что глюки с зергами, это так, по лайт-версии. Правда, глюки качественные, наших косит качественно, не отнять. В комнату зашел призрак, левая рука висела плетью, на груди была рваная рана, такое ощущение, что его полоснули четверкой когтей. Увидев, что Вильямс в сознании, тот кое-как дошел до них, выронил винтовку. Позывной «Змей», флотская разведка. Все опорные пункты уничтожены, осталась только одна точка обороны. У рубки, скоро сметут и ее. Чего ждут, непонятно. Могли бы уже нас задавить, видно, хотят взять живыми. У меня приказ не допустить попадания в плен офицерского состава, защитить вас я не смог, убить не смогу. В последней стычке не рассчитал сил, понадеялся на опыт. Враг имеет хорошее оснащение, выучку, но также у них нет боевого опыта. Видно, что иногда теряются. Потери противника незначительные, в основном ранеными. Решать вам, я из-за своей ошибки не смогу вас всех убить. Призрак закашлялся, девушка-медик, помогавшая во время монолога, и вовсе отпрянула от него в страхе за свою жизнь. Уж больно тот серьезно говорил об их убийстве. Через миг призрак рухнул. Видно, сказалась кровопотеря. Медичка робко приблизилась и осторожно продолжила оказывать медицинскую помощь. Через некоторое время Вильямс, почти придя в себя, с трудом поднялся. Он хотел добраться до единственного рабочего терминала, сам не зная зачем, просто сидеть и ждать он не мог. В коридоре раздались крики, за которыми последовали взрывы и стрельба. В рубку вбежала пятерка морпехов, а вслед за ними протиснулась медичка, которая в последний момент сумела затащить внутрь морпеха без ноги. Пара техников сразу же бросилась заваривать двери, как будто это могло им помочь. Еще через пару минут за дверью послышались приглушенные голоса. У Вильямса была прабабушка-белоруска, и он мог понять некоторые фразы. В дверные створки с силой ударили несколько раз, отчего они слегка деформировались. «Эй, люди, сдавайтесь в самый гуманный плен. Обещаем десятиразовое питание в день и целых два полдника, отсутствие принудительных опытов, доступ к лечебным ванночкам», — раздался голос. Речь резко прервалась, но через мгновение из-за створок раздался громкий окрик. «Ну чего надо, не видишь, Володя, я людям ультиматум ставлю, в общем, в плен уговариваю пойти». Что ей ответили, было не разобрать. «А, чего мне не сказали, я тут, понимаешь, в плен их собралась брать, а фики уже станцевали, захомутали, и вирус запустили. Короче, люди, приятных снов». Слепающиеся глаза Вильямса отметили растерянность морпехов, которые поднимали забрала шлемов, герметизируя скафандры, и как к ним на головы с потолка пикировали голые маленькие девушки с крылышками, которые в падении меняли форму тела на механизированных пауков. Наконец спасительная тьма отключила капитана. Том 3, глава 52. Осада. Часть 1. Блокада Мистофа 4. Адмирал следил за передвижением отвлекающего флота на тактической карте. Как и планировалось штабом, флот не приближался, используя только дальнобойные орудия. Наблюдая за изменениями в построении флота противника, адмирал отмечал смятение и беспокойство вражеского командного состава, судя по устроенной сумятице среди кораблей. Он также подсознательно отметил успешные испытания устройств для создания помех, хотя и не ожидал, что экспериментальное тактическое судно сможет сравниться с линкорами. Его подсознание уже начало разрабатывать новые тактические планы по использованию таких судов как в рейдах, так и в полномасштабных сражениях. К сожалению, производство подобных судов было очень дорогостоящим даже для них. Судно по классу, не уступающее линкору, способное исчезать не только с радаров, но и из визуального спектра, могло стать серьезной проблемой для любого противника. Получился корабль из легенды «Летучем голландце» и «Корабле-призраке». Молодые либри сыграли свою роль и отошли в сторону, совершив тактический прыжок к правому потоку метеоритов, где они затаились. Основные силы совершили короткий гиперпрыжок, стремясь полностью закрыть ловушку. Ранее отправленные суда уже передали сигнал об уничтожении всех обнаруженных спутников наблюдения и связи, размещенных противником в системе. Хоть это и не позволит полноценно скрыть нападение на Мистоф от Доминиона, но оно значительно усложнит связь в системе и ограничит коммуникацию с Метрополией. Если бы у противника не было квантовых передатчиков, можно было бы надеяться оставить его вообще без связи. Однако у Империи были собственные проблемы с этой технологией, поскольку запасы квантовых передатчиков были ограничены, а сама технология была новая и до сих пор не обкатанной. Поэтому адмирал даже не рассматривал возможность подавления подобных передатчиков. Часть флота миков и биологов уже начала распространяться по системе как чума среди тиранов в древности. Эта система станет крепостью, которая будет видна всем. Планируется, что эта система будет использоваться в качестве опорного пункта для вторжения на территорию Доминиона, в то время как система под названием «Туман» останется в тени. Так как праматери и ее дочь не смогли помочь им, то матери на флоте пытались найти выход. В итоге на всем флоте возникло необычное единство. Каждый корабль и малые летательные аппараты, МЛА, приписанные к нему, образовали свою сеть, которая затем соединялась с общей сетью. Это упрощало работу матерям, но они не могли полностью заменить собой праматери или княжну Смалк, даже используя такое большое количество особей. После короткого прыжка сеть единства сразу же устремилась к отвлекающему флоту и другим судам, собирая доклады и отчеты. Генерал Доминиона, будучи умным и опытным человеком, который был на своем месте, умело оперировал своими имеющимися силами, однако большая часть переговоров среди обороняющихся не была тайной. Большучие либри активно вели радиоборьбу и взламывали связь доминионцев со спутниками наблюдения. «Нужно поднять вопрос о смене имени их вида», — отметило сознание адмирала, отмечая растущее количество взломанных данных. У противника возникла легкая паника, но она быстро утихла. Небольшая группа крейсеров пыталась уйти, но этого нельзя было допустить. Прежде чем адмирал смог отдать мысленный приказ, от диверсионного линкора «Тень» поступила просьба. Материна попросила передать ей под прямое командование 3 судна «Либри», которые ранее отвлекали «Тирран». После обдумывания плана матери, Андерсен дал согласие и начал наблюдать за отдельной и почти идеальной стычкой в начавшемся сражении. 3 судна «Либри», совершив прыжок, вышли из хвоста массива комет, набрали скорости, совершили короткий прыжок. Было интересно наблюдать, как экипажи кораблей «Либри» четко выполняли свои обязанности и инструкции, переданные Ириной через единство. Некоторые просто бросали вещи на пол и оставляли свои вкусняшки. Даже юные члены экипажа под строгим управлением опытной матери действовали как отдельные личности. Тень устремилась впереди других, не выходя из маскировки. Слаженные действия под строгим надзором были весьма эффективны. Мелкие корабли выскочили с правого борта отступающей формации «Тирран» и открыли ураганный огонь, выпустили дронов и не пытались сами сесть в свои истребители, а четко выполняли приказы. Андерсен отметил интересный ход. Под руководством Ирины часть мелких кораблей установила симбиотическую связь со своими судами, что помогало им совершать тактические прыжки, ускоряя и облегчая этот трюк. Как только «Тирраны» начинали атаку, мелкие суда совершали пространственные прыжки, оказываясь в неочевидных точках вокруг отступающего человеческого флота. Они открывали огонь из всех стволов, сбрасывали дронов и исчезали прежде, чем противник мог как-то отреагировать. Тиране не понимали, что происходит, и их формация начала и распадаться, они не успевали за мелькающими мелкими кораблями. Часть судов попыталась прорваться, игнорируя огонь мелочи, но к тому моменту тень наконец достигла своей цели и уничтожила первое судно из группы крейсеров, разорвав его в клочья. Она кружилась на пути отступающих, периодически уходя в невидимости, ведя обстрел на пределе возможностей. Ирине было сложно удерживать единство и одновременно находиться в симбиозе с судном, проецируя на него маскировку. Иначе это сражение прошло бы в одни ворота. Когда на судно матери напали 5 крейсеров «Тирранов», мелочь решила прикрыть тень, авианесущий крейсер, выпустив все оставшиеся дроны и истребители. Он совершил очередной прыжок, на выходе из которого прикрыл собой судно под управлением матери. 3 залпа от орудий «Ямато» поглотил щит. На 4-м, прошедшем по касательной, он не выдержал и пропустил залп ракеты орудий крейсеров. Броня достойно выдержала, а тень, переведя всю энергию на орудие, быстро расправилась с противником, который отвлекся на успешную атаку. Казалось, прямого нарушения приказа не было, мелочь уже добивала свои цели, а щиты тени вполне могли справиться. Но «Либри» решили не рисковать и закрыли судно со взрослой матерью собой, получив при этом повреждения, но все они были некритичными. Погибших не было, серьезно раненых тоже, а оторванные руки и ноги не считались тяжелыми ранами. Подумаешь, немного покупаться купили под присмотром биолога. Мелкие корабли попросили разрешения на штурм станции, но в этом не было особого смысла, так как станция активно ассимилировалась и нейрослизь уже поразила критически важные системы. Через час-полтора она должна была переродиться в низшего зерга, но Андерсен разрешил, посчитав, что это будет полезным боевым опытом против не особо сильного противника. Больше ничего интересного в этом направлении не предвиделось, и Андерсен снова обратил свое внимание на планету и обороняющийся флот. Стремясь реализовать преимущество в дальности главных орудий, адмирал приказал выбивать в первую очередь оборонительные и сенсорные станции. Противник был опытным и пытался увести флоты и оборонные станции с платформами как можно ближе к планете, иногда вводя их в верхние слои атмосферы, что затрудняло прицельный огонь и уменьшало мощность орудий, заставляя флот входить в зону поражения ПКО. Андерсон окружил Мистов 4 плотным кольцом блокады, ожидая подходящего момента для атаки. Когда два массивных потока метеоритов прошли по бокам планеты, адмирал отдал приказ о массовом запуске ракет и пустых десантных капсул. Миллионы ракет разных классов устремились к поверхности планеты, отвлекая внимание противника от настоящих целей – метеоритов, внутри которых находились диверсионные и разведывательные группы. Часть метеоритов изменила свою траекторию, направляясь к системам противокосмической обороны, портам и аэропортам, а также скоплением сил противника. Другие метеориты имитировали попадание, меняя направление полета и устремляясь к полюсам планеты, где они должны были тайно основать ульи. Противник сосредоточил большую часть своей обороны на ракетном залпе и обманках, пытаясь уничтожить наиболее крупные глыбы метеоритов. Планета оказалась в осаде, а флот противника занял позицию глухой обороны. Адмирал приказал увеличить количество малых летательных аппаратов и ждал, когда диверсионные и разведывательные группы выйдут на связь. Биологи подтвердили успешную высадку низших и основных особей, хотя и не обошлось без жертв. Матери и королевы управляли развитием раев на полюсах планеты, а малые круги давали указания низшим особям, диверсантам, которые уже начали террор. Биологи создали множество различных существ, и весь этот арсенал был сброшен на планету. Планировалось проверить эффективность этих особей, среди которых были модифицированные зерлинги, более крупные особи, а также маленькие насекомые, скорпионы, змеи и другая живность. Вскоре на планете начнутся отравления, появятся инфицированные, а некоторые люди превратятся в послушные марионетки. Болезни будут выборочно поражать тиранов, но массовый геноцид населения был запрещен, что значительно усложняло задачу. Андерсон не стремился устроить геноцид, и праматерь понимала, что без жертв среди мирного населения не обойтись. Однако она просила свести потери к минимуму. Если бы адмирал сбросил все, что создали биологи, планету ждал бы мор, страшнее чумы и вируса оспы или эболы. Мики прибыли в систему и начали активную деятельность. Устанавливают маяки, минные поля и орудийные платформы. Инвиторы уже разместили свои добывающие комплексы и пригнали две массивные станции к соседнему газовому гиганту, завершая развертывание. К концу дня начнется полноценная добыча ресурсов на всех выгодных планетах, а добывающие корабли уже направляются к метеоритному поясу.